Когда приходишь в дом христианина, с порога видишь, здесь Господь живет. Он посылает, что необходимо в устройстве дома, мудрость Он дает. Здесь не увидишь непотребные вещи, вокруг уютно, чисто и светло. Христианин роскошества не ищет, ему не надо злато, серебро. Вот календарь, молящиеся руки и тексты из Писания вокруг, и песнопения здесь слышны звуки. Господь здесь неизменный жизни друг. Как хорошо в семье христианина звучат молитвы и слова прости, и верующий не проходит мимо, коль ближнего глаза полны тоски. Его жилище с миром не сольется, ведь в этом доме Дух Святой живет, как в христианском пении поется, им сам Спаситель руки подает. Большой прогресс сегодня окружает, как много разной техники, друзья. Но то, что Духа Божия огорчает, не допускай в жилище и в себя. Когда приходишь в дом христианина, и благодать касается сердец, вы соль земли, вы свет этого мира, так говорит Спаситель, наш Отец. Аминь.